Ходынка. Не понимаю этого упрямства. Зачем тебе не спать и идти в народ, когда ты можешь спокойно ехать завтра с тетей Верой прямо в павильон? И все увидишь. Я ведь говорил тебе, что Бер мне обещал провести тебя. Да ты как фрейлина и имеешь право. Так говорил известный всему высшему свету под прозвищем Пижон князь Павел Голицын своей 23-летней дочери Александре, по признанному за ней прозвищу Рина. Разговор этот происходил вечером 17 мая 1896 года в Москве накануне народного праздника коронации. Дело было в том, что Рина, красивая, сильная девушка с характерным голицынским профилем, горбатым носом хищной птицы, уже пережила период увлечений светскими балами и была, или, по крайней мере, считала себя передовой женщиной и была народницей. Она была единственная дочь и любимица отца и делала, что хотела. Теперь ей взбрела мысль, как говорил отец, идти на народное гуляние с своим кузеном. Не в полдень, с двором, а вместе с народом. С дворником и помощником кучера, которые шли из их дома и собирались выходить рано утром. «Да мне, папа, хочется не смотреть на народ, а быть с ним. Мне хочется видеть его отношение к молодому царю. Неужели нельзя хоть раз?» «Ну, делай, как хочешь. Я знаю твое упрямство. Не сердись, милый папа. Я тебе обещаю, что буду благоразумна, и Алик будет неотступно со мной». Как ни странно и дикой казалось это затея отцу, он не мог не согласиться. «Разумеется, возьми», — отвечал он на ее вопрос, — «можно ли взять коляску? Доедешь до Ходынки и пришлешь назад». «Ну, так-так». Она подошла к нему. Он по обычаю перекрестил ее. Она поцеловала его большую белую руку. И они разошлись. В этот же вечер в квартире, сдававшейся известной Марии Яковлевной рабочим с папиросной фабрики, шли также разговоры о завтрашнем гулянии. В квартире Емельяна Ягодного сидели зашедшие к нему товарищи и сговаривались, когда выходить. — Пору уж не ложиться, а то того гляди, проспишь, — говорил Яша, веселый малый, живший за перегородкой. — Отчего не поспать? — отвечал Емельян. — Зарей выйдем. Так и ребята сказывали. — Ну, спать так спать. Только уж ты, Семёныч, разбуди, коли что. Семёныч и Емельян обещал и сам достал из стола шелковые нитки, подвинул к себе лампу и занялся пришивкой оторванной пуговицы к летнему пальто. Окончив дело, приготовил лучшую одежу, выложив на лавку, вычистил сапоги, потом помолился, прочтя несколько молитв, Отче, Богородицу, значение которых он не понимал, да и никогда не интересовался, и, сняв сапоги и портки, лег на примятый тюфячок скрипучей кровати. Отчего же, думал он, бывает же людям счастье. Может, и точно попанется выигрышный билет. Среди народа был слух, что кроме подарков будут раздавать еще и выигрышные билеты. — Уж что там 10 тысяч? Хуж бы 500 рублей. Кто-то бы надел делов. Старикам бы послал. Жену бы с места снял. А то какая жизнь врозь? Часы бы настоящие купил. — Чтобы бы себе? — И ей сделал. — Да ты бьешься, бьешься. И все из нужды не выбьешься. И вот стало ему представляться, как он с женой идет по Александровскому саду, а тот самый городовой, что летость его забрал за то, что он пьяный ругался, что этот городовой уже не городовой, а генерал. И генерал этот ему смеется и зовет в трактир орган слушать. И орган играет и играет, точно как часы бьют. И Семёныч просыпается и слышит, что часы шипят и бьют, и хозяйка Марья Яковлевна за дверью кашляет. А в окне уже не так темно, как было вчера. Как бы не проспать. Емельян встает, идет босыми ногами за перегородку, Будет Яша, одевается, маслит голову, причесывается, глядит в разбитое зеркальце. Ничего, хорошо, зато и девки любит. Да не хочу баловаться. Идет к хозяйке. Как вчера уговорено, берет в мешочек пирога, два яйца, ветчины, полбутылки водки, и чуть занимается заря, они с Яшей выходят со двора и идут к Петровскому парку. Они не одни. И впереди идут, и сзади догоняют, и со всех сторон выходят и сходятся и мужчины, и женщины, и дети, все веселые, нарядные, на одну и ту же дорогу. И вот дошли до Ходынского поля. А тут уж народ по всему полю чернеет. Из разных мест дым идет, заря была холодная, и люди раздобываются сучьев, поленьев и раздувают костры. Сошелся Емельян с товарищами, тоже костер развели, сели, достали закуску, вино, а тут и солнце взошло, чистое, ясное, и весело стало. Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости ожидают. Выпил Емельян с товарищами, закурил, и еще веселее стало. Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи и купцы с женами и детьми, которые попадались промеж народа. Так заметна была Арина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего, и с народом среди народа празднует восшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Аликом между кострами. — Поздравляю, барышня хорошая! — крикнул ей молодой фабричный, поднося ко рту стаканчик. — Не побрезгуй нашей хлеба-соли! — Спасибо. — Кушайте сами, — подсказал Алик, щеголяя своим знанием народных обычаев, и они прошли дальше. По привычке всегда занимать первые места, они, пройдя по полю между народом, где становилось уже тесно. Народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над полем стоял густой туман от дыханий народа. Они пошли прямо к павильону. Но полицейские не пустили их. И прекрасно. — Пожалуйста, пойдем опять туда, — сказала Рина, и они опять вернулись к толпе. — Вре, — отвечал Емельян, сидя с товарищами вокруг разложенной на бумаге закуски, на рассказ подошедшего знакомого фабричного о том, что выдают. — Вре! — Я тебе сказываю, не по закону, а выдают. Я сам видел. Несет и узелок, и стакан. — Известно, шельмы-артельщики. Им что? Кому хотят, тому дают. — Да это что же? Разве это можно противу закону? — Вот те можно. — Да идем, ребята. Че смотреть на них? Все встали. Емельян убрал свою бутылочку с оставшейся водкой и пошел вперед вместе с товарищами. Не прошел он 20 шагов, как народ стеснил так, что идти стало трудно. — Чего лезешь? А ты че лезешь? Что ж ты один? — Да будет. — Батюшки задавили! — послышался женский голос. Детский крик слышался с другой стороны. — Ну, тя к матери! — Да ты что? Аль тебе одному нужно? — Всю разберут. — Ну, дай доберусь до них, черти-дьяволы! — это кричал Емельян. И, напруживая здоровые широкие плечи, растопыривая локти, раздвигал как мог и рвался вперед, хорошенько не зная зачем, потому только что все рвались. И что ему казалось, что прорваться вперед непременно нужно? Сзади его, с обоих боков, были люди, и все сжали его, впереди люди не двигались и не пускали вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали. Емельян молчал и, стиснув здоровые зубы и нахмурив брови, не унывал, не ослабевал и толкал в передних, и хоть медленно, но двигался. Вдруг все всколыхнулось, и после ровного движения шарахнулось вперед и в правую сторону. Емельян взглянул туда и увидал, как пролетело что-то одно, другое, третье, и упало в толпу. Он не понял, что это такое, но близко около него чей-то голос закричал. — Черти проклятые! В народ хвырять стали! И там, куда летели мешочки с подарками, слышны были крики, хохот, плач и стоны. Емельяна кто-то больно толкнул под бок. Он стал еще мрачнее и сердитее, но не успел он опомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу.